20. В консульство Нерона 4 и Корнелия Косса, смотри примечание 11, в Риме по образцу греческих состязаний, смотри примечание 12, были учреждены игры, которые надлежало проводить раз в пятилетие, смотри примечание 13, что, как всякое новшество, вызвало разноречивые толки. Примечание 11. В 60-м году нашей эры. Примечание 12, то есть Олимпийских игр. Примечание 13. Светоний, «Жизнь 12 Цезарей Нерон», сообщает, что эти игры состояли из состязаний в музыке, поэзии и в конных ристаниях и получили название «Нероний». Конец примечаний. Нашлись и такие, кто говорил, что на их памяти старики порицали даже Гнея Помпея за возведение им постоянного театра. Страница 261. Ведь ранее наспех сколачивали ступенчатые трибуны для зрителей и временную сцену, а если глубже заглянуть в старину, то народ смотрел представление стоя, ибо опасались, что если в театре будут сидения, он станет проводить в нем целые дни в полном безделье. Пусть будут сохранены завещанные древностью зрелища, даваемые преторами, но без необходимости для кого бы то ни было из граждан вступать в состязание. А теперь, вследствие заимствованной извне разнузданности, уже расшатанные отчие нравы окончательно искореняются, дабы Рим увидел все самое развращенное и несущее с собой развращение, что только не существует под небом, дабы римская молодежь, усвоив чужие обычаи, проводя время в гимнасиях, смотри примечание 14, праздности и грязных любовных утехах, изнежилась и утратила нравственные устои. И все это по наущению Принцепса и Сената, которые не только предоставили свободу порокам, но и применяют насилие, заставляя римскую знать под предлогом соревнований в красноречии и искусстве поэзии бесчестить себя на подмостках. Примечание 14. Гимнасии – помещение для физических упражнений. Конец примечания. Что же ей еще остается, как не обнажиться и, вооружившись цестами, смотри примечание 15, заняться кулачными боями вместо того, чтобы служить в войске и совершенствоваться в военном деле? Примечание 15. Цесты, обложенные железом или свинцом, ремни, которыми кулачные бойцы обматывали себе руки. Конец примечания. Или, быть может, возрастет справедливость и всаднические декурии, налочившись разбираться в переливах звучания и прелести голосов, станут усерднее отправлять высокую обязанность правосудия. Даже ночи и те отданы этому сраму, чтобы ни у кого не оставалось времени устыдиться, но посреди беспорядочных сборищ, пользуясь мраком, каждый распутник мог осмелиться на то, к чему он жадно тянулся на протяжении дня».